Глава 14. Клеймо. Я посмотрел на командира гвардейцев и попытался понять, о чем вообще речь. В голове все еще шумело от выпитого. Ребра ныли после драки. Во рту стоял привкус дешевого вина и чужой крови. Кажется, кто-то заехал мне по губе в общей свалке, а я даже не заметил, когда. Вокруг валялись опрокинутые столы. Битая посуда хрустела под ногами. И где-то в углу кто-то тихо стонал, зажимая разбитый нос. И посреди всего этого великолепия стоял мужик в кольчуге и обвинял меня в работорговле. «Отличный вечер, Артем! Просто превосходный!» Начал с покупки химеры, продолжил пьянкой, потом подрался с половиной таверны. А теперь тебя арестовывают за преступление, о котором ты узнал 10 секунд назад. Что дальше? Обвинение в государственной измене? Покушение на императора? Работорговля? Повторил я медленно, давая себе время собраться с мыслями. Язык еще слегка заплетался, но голова уже начинала проясняться. Ничто так не отрезвляет, как перспектива тюремной камеры. Я купил должника на публичных торгах, при свидетелях, с документами и печатью, по закону. «По закону?» — согласился командир. «Если это действительно должник, а не раб с поддельными бумагами». Говорил он спокойно, почти скучающе, и я сразу понял, с кем имею дело. Худощавый, лет 40, с усталым лицом человека, который повидал слишком много дерьма, чтобы удивляться еще хоть чему-то. Глаза смотрели на меня без злости, без интереса, без какого-либо выражения вообще. Так смотрят на документы, которые нужно подписать, или на стопку бумаг, которую нужно разобрать до конца смены. Я помню таких людей по прошлой жизни. Следователи, налоговые инспекторы, судебные приставы. Люди функции. Им плевать, виноват ты или нет. Им плевать на справедливость, на обстоятельства, на смягчающие факторы. У них есть процедура, и они ее выполняют. Шаг за шагом, пункт за пунктом, пока дело не закроется. А что будет с тобой в процессе, это твои проблемы. Не их. С такими бесполезно спорить, бесполезно взывать к совести или здравому смыслу. Можно только играть по их правилам и надеяться, что правила сработают в твою пользу. Командир кивнул двум гвардейцам, и те двинулись к сизому. Народ в таверне, который только-только начал подниматься с пола и ощупывать себя на предмет переломов, тут же рассыпался в стороны. Кто-то нырнул под ближайший стол. Кто-то вжался в стену так, будто хотел просочиться сквозь нее. Один мужик, который секунду назад громко жаловался на разбитую челюсть, вдруг обнаружил, что челюсть у него в полном порядке, и вообще он тут случайно оказался, просто мимо проходил. И я их понимал. Это ведь не городская стража, которую можно послать подальше или откупиться парой серебряных. Это, мать их, имперская гвардия. Настоящие солдаты с настоящими полномочиями. От таких не отмахнешься и не спрячешься. Сизый все еще торчал на своем столе, взъерошенный и злой, и следил за приближающимися гвардейцами так, как бездомная кошка следит за чужой собакой. Не испуганно, нет. Скорее, оценивающе. Прикидывая, успеет ли царапнуть и удрать, или лучше не связываться. «Покажи правое крыло», — сказал командир. «Под перьями, где плечо переходит в лопатку». И тут Сиза изменился. Это было как щелчок выключателя. Секунду назад он был боевым, колючим, готовым огрызаться на весь мир. А в следующее мгновение что-то в нем погасло. Плечи окаменели, перья на загривке встали дыбом, но не от злости, а от чего-то другого. Чего-то, что я не сразу распознал. От страха. Настоящего, глубокого страха, который он пытался спрятать за скалом и грубостью. «А тебе нахрена?» Голос прозвучал резко, но я услышал в нем фальшь. «Может, тебе еще задницу показать? Могу устроить, только предупреждаю, зрелище на любителя». Шутка не сработала. Даже сам Сиза это понял, потому что замолчал на полуслове и уставился на командира с выражением загнанного зверя. Командир даже не моргнул. Стоял и ждал, и в его терпении было что-то механическое, нечеловеческое. Он мог так стоять час, два, всю ночь. Ему было абсолютно все равно. «Покажешь сам», — сказал он все тем же ровным голосом. «Или мои ребята растянут тебя на этом столе и выдернут перья до мяса. Мне без разницы. Выбирай». Это была не угроза, нет. Скорее, просто информация. Вариант А или вариант Б. Третьего не дано. Гвардейцы остановились в двух шагах от стола и замерли. Не хватались за оружие, не принимали боевых стоек. Просто стояли и ждали команды. Профессионалы, мать их, знают свое дело. В таверне стало очень тихо. Я смотрел на Сизова и пытался понять, что происходит. Почему простой вопрос про крыло превратил моего разговорчивого, наглого, не затыкающегося ни на секунду голубя в эту окаменевшую статую? Что там у него такого, что он готов скорее драться с 15 вооруженными мужиками, чем показать? А потом Сизый сдался. Я видел, как это произошло. Как что-то в нем сломалось, осело, опустилось. Плечи поникли, взгляд потух, и он медленно, очень медленно, будто каждое движение причиняло ему физическую боль, отвел перья на правом плече. И я увидел. Там, в складке между крылом и спиной, на сероватой коже, темнело что-то выжженное, старое, давно зажившее, покрытое тонкими белесыми шрамами. Но все еще отчетливо различимое, даже в тусклом свете масляных ламп. Символ. Перечеркнутый круг с какими-то завитками внутри. Размером с медную монету. Грубый, явно сделанный не для красоты. Клеймо. Рабское клеймо. Ну, конечно. Засыпкин прекрасно знал, что оно там есть. Сам же помогал ставить. Может, не лично держал раскаленное железо, но точно стоял рядом и смотрел. И пока я тут пил и дрался, он время даром не терял. Вызвал имперскую гвардию, подготовил обвинения и разложил им по полочкам, что и где искать. Надо признать, неплохо сработано. Для провинциальной крысы даже изящно. «Рабское клеймо», — констатировал командир, после чего повернулся к голубю. «Процедура отмены проводилась. Справка об освобождении есть?» Сизый не ответил. Стоял на своем столе, сутулившись, и смотрел куда-то в пол. Перья обвисли, плечи опущены. Куда делся тот наглый, острый на язык голубь, который полчаса назад орал на всю таверну и плевал в лицо обидчикам? Сейчас передо мной стоял кто-то другой. Кто-то, кого уже ломали раньше, и кто сейчас чувствовал, что скоро все повторится. Его молчание было ответом само по себе. «Ясно». Командир хмыкнул, и в этом звуке не было ни злорадства, ни сочувствия. «Значит, перед нами раб, проданный под видом должника. А это уже работорговля». «Работорговля. Статья, за которую в империи дают от 5 до 15 лет каторги. Или пожизненное, если докажут систематичность». «Так что тут два варианта». Командир снова повернулся ко мне. «Либо ты знал про клеймо и сознательно купил раба, либо не знал и тебя обманули. В первом случае ты преступник, во втором — просто обманутый гражданин. Но в обоих случаях тебе придется пройти с нами». «Охренеть, какой выбор! Признай, что ты преступник, или признай, что ты лох». Я посмотрел на Сизова. Голубь стоял на столе, сутулившись, и впервые за все время не смотрел мне в глаза. Куда делась его бравада? Все эти «я вас всех ненавижу» и «любого покупателя прикончу». Передо мной стоял кто-то совсем другой. Не боевой, острый на язык засранец, а потерянное существо, которое ждет очередного удара. «Братан, я...» Он запнулся, сглотнул. Когти скребли по столешнице, оставляя белые полосы на темном дереве. «Я правда не знал, что так выйдет. Думал, про это все забыли давно. Оно ж старое совсем. Я сам уже забыл, что оно там есть». Он говорил быстро, сбивчиво, проглатывая окончание слов. И смотрел на меня так, будто заранее знал, что сейчас услышат. «Пошел к черту пернатый, выкручивайся сам. Или из-за тебя, тварь, меня теперь посадят». Или просто молчание и отведенный взгляд, который скажет больше любых слов. Потому что так было всегда. Люди всегда его бросали, предавали, продавали. Так с чего бы этому разу быть другим? «Разберемся», — сказал я. Одно слово. Короткое и простое. Но Сизый замер так, будто я ему врезал. Несколько секунд просто смотрел на меня, и в желтых глазах мелькнуло что-то, чему он сам, похоже, не знал названия. Недоверие, растерянность и где-то там глубоко — надежда. Я не собирался его бросать. Ни здесь, ни сейчас, ни после того, что он мне рассказал. «Ладно, хватит», — бросил командир. В голосе скользнуло раздражение. Душевные сцены явно не входили в его планы на вечер. «Наговорились. Двое берут его, остальные забирают птицу». Два гвардейца шагнули ко мне, а еще четверо двинулись к Сизому, обходя стол с разных сторон. Двигались молча, не торопясь, держа дистанцию. Профессионалы, сразу видно. Не лезут напролом, не дают повода для сопротивления. Просто сужают круг, пока не останется места для маневра. Ну что ж, значит, будем проводить черту. Есть такой момент в любой заварушке, когда нужно решить, отступаешь ты или идешь до конца. Я такие моменты видел сотни раз в прошлой жизни. На ринге, в зале, на улице. И давно понял одну простую вещь. Если начал пятиться, значит, уже проиграл. Даже если потом передумаешь и полезешь в драку, внутри ты уже сломался. А со сломанным хребтом далеко не уедешь. Отступить сейчас означало отдать Сизова. Гвардейцы увезут его к Засыпкину. И дальше что? Голубь слишком много знает о делишках Лысого, а мертвые свидетели, как известно, показаний не дают. Я посмотрел в глаза Сизова и увидел там то, что видел сотни раз у своих учеников из детдомов. У тех, кого предавали так часто, что они перестали удивляться. «Ну вот и все. Меня опять сдают. Чего и следовало ожидать?» «Да тошноты, знакомая картина». «И что, Артем, ты сейчас оправдаешь его ожидания? Разведешь руками, скажешь: «Извини, братан, ничего личного», и пойдешь договариваться с Лысым? Ты ведь умный мальчик, правда? А умные мальчики не лезут в драку с 15 гвардейцами из-за какого-то голубя». «Да пошло оно все к черту!» «Стоять!» Я не повысил голос, просто сказал это так, что гвардейцы остановились. Двое, которые шли ко мне, замерли на полушаге, а четверо у стола Сизова переглянулись и уставились на командира, ожидая указаний. В таверне стало так тихо, что было слышно, как где-то на улице скрипит вывеска. «Я пойду с вами добровольно, без споров или сопротивления, но если кто-то тронет Химеру, я его убью». Командир несколько секунд молча смотрел на меня, потом медленно скрестил руки на груди. «Вы хоть понимаете, что сейчас сказали, господин Морн?» «Прекрасно понимаю. Нас 15, вас трое. И вы, если я правильно помню донесение, до сих пор не оправились от дуэли с бароном Корсаковым». «Любопытно. Значит, он знает, кто я такой». Либо Засыпкин просветил, либо слухи о дуэли разошлись по провинции быстрее, чем я думал. Это меняет расклад. Забрать в кутузку какого-то пьяного мелкого аристократа — одно дело. Арестовать наследника дома Морнов, который неделю назад насадил местного барона на копье, — совсем другое. «Вас 15, я ранен, и мы все это прекрасно знаем». Я чуть развел руками. «Только вот рядом со мной стоят двое человек, которые положат половину твоих ребят раньше, чем те успеют вытащить мечи. А с оставшимися я разберусь сам. Но начну с тебя. Это я гарантирую». Марик сдвинулся влево, прикрывая мне спину. Молча, без вопросов, просто встал куда нужно. Соловей шагнул вправо и положил руку на меч. 15 против 3. Звучит страшно, если не знать деталей. А детали такие. Неделю назад мы с Мариком вдвоем положили отряд профессиональных бойцов Корсакова. У Соловья ранг Б и 25 лет боевого опыта. А гвардейцы — обычные служаки, которые привыкли гонять пьяниц и разнимать драки в тавернах. Не то чтобы я их не уважал, просто расклад был не в их пользу, и командир это понимал. Я видел по его глазам, как он прикидывает шансы. Смотрит на Марика, на то, как тот стоит, как держит руку у меча. Смотрит на Соловья, который улыбается так, будто ему только что предложили бесплатную выпивку. Смотрит на своих ребят, которые явно не горят желанием умирать сегодня ночью из-за какой-то там птицы. И ради чего им рисковать? Они ведь просто получили наводку, что какой-то аристократ купил раба под видом должника, тем самым нарушив закон. Рутинный арест, ничего особенного. Про делишки Засыпкина они ни сном, ни духом. Для них это обычное дело. Приехали, забрали нарушителя, отвезли в участок, написали рапорт, пошли спать. А Химера никуда не денется. Магический контракт привязывает ее к хозяину. Дальше 20 километров не уйдет, хоть беги, хоть лети. Заберут меня, и птица сама притащится следом. Куда ей деваться? Так зачем устраивать бойню? Можно просто арестовать Морна и доставить в участок. Без крови, без рапортов, без объяснений начальству, почему половина отряда лежит в лазарете. Гвардейцы это тоже понимали. Я видел, как они переглядываются между собой, как руки на рукоятях мечей чуть расслабляются, как взгляды то и дело возвращаются к командиру в ожидании приказа. Они были солдатами, а не самоубийцами. И помирать за какого-то голубя явно никто не хотел. Сизый стоял на своем столе и смотрел на меня так, будто видел впервые в жизни. Клюв приоткрылся, глаза распахнулись, а перья на загривке медленно опадали. Он явно не знал, как реагировать. Наверное, впервые кто-то был готов драться за него. Не с ним, не против него, а за него. Тем временем в таверне стояла такая тишина, что я слышал, как потрескивает фитиль в лампе над стойкой. Потом командир выдохнул и махнул рукой гвардейцам. «Отойдите, и меру оставляем». Ну вот и все. Разумный человек принял разумное решение. Приятно иметь дело с профессионалом, а не с упертым бараном, которому важнее принцип, чем собственная шкура. Гвардейцы отступили от стола Сизова, и я позволил себе чуть расслабить плечи. Не потому, что боялся драки, просто напрягать мышцы впустую было бы глупо. Я повернулся к Марику и увидел, что он уже шагнул в мою сторону, готовый идти следом. «Стой!» — я поднял руку. «Ты остаешься». «Наследник!» «Это не обсуждается, Марик. Пока я буду разбираться с этим дерьмом, кто-то должен следить, чтобы магистрат не добрался до Сизова. Ты понимаешь, что он попытается? В ту же секунду, как я выйду за дверь». Марик понимал. Я видел это потому, как он стиснул челюсть и бросил короткий взгляд на голубя, который все еще торчал на столе. Но отступать он не собирался. «Возьмите хотя бы Соловья. Я справлюсь с птицей сам». «Соловей знает город. Знает, куда бежать, если что-то пойдет не так. А ты знаешь, как не дать себя убить, если за вами придут». Я усмехнулся. «Отличная команда, по-моему». «А вы...» «А я вернусь через пару часов и расскажу, какую рожу скорчил Засыпкин, когда понял, что его блеф не сработал». Марик хотел сказать что-то еще, но я уже отвернулся к командиру. «Идем, хватит терять время». Мы вышли из таверны, и ночной воздух ударил в лицо. После духоты, табачного дыма и запаха пролитого пива это ощущалось почти как второе рождение. Я вдохнул полной грудью, насколько позволяли ребра, и почувствовал, как хмель начинает выветриваться из головы. Вовремя. Сейчас мне понадобятся все мозги, какие есть. Ночью рубежная выглядела иначе, чем днем. Без толпы, без шума, без суеты рыночной площади я, наконец, разглядел то, чего не заметил раньше. Улицы были чистыми. Фонари горели исправно, а мостовая лежала ровно, без тех ям и выбоин, которые обычно встречаются в провинциальных городках. Даже каналы вдоль дороги были выложены камнем и не воняли так, как должны были бы вонять канавы в захолустье. Первое впечатление обмануло меня. Я смотрел на город глазами столичного жителя и видел дыру, хотя на самом деле передо мной был крепкий, ухоженный городок, который кто-то держал в порядке твердой рукой. Засыпкин правил здесь давно, и правил, надо признать, неплохо. Что делало его еще более опасным противником? Дурак на такой должности давно бы развалил все к чертям. А этот умудрялся и воровать, и работу свою делать. Редкое сочетание. Гвардейцы шли плотным строем, окружив меня со всех сторон, но при этом не хватали за руки и не толкали в спину. Просто шагали рядом, держа дистанцию. Формально это был конвой, а не арест, и мы все это прекрасно понимали. А раз так, значит, Засыпкин не собирается доводить дело до конца. Работорговля — это очень серьезное обвинение. Настолько серьезное, что из столицы обязательно пришлют проверку. Имперские следователи, бумажные крысы с полномочиями и без совести, начнут копать и задавать неудобные вопросы. Полезут во все щели, заглянут в каждый темный уголок. А у нашего магистрата этих темных уголков хватает с избытком. Схема с ловлей и продажей химер — это только то, о чем мне известно. Но наверняка есть еще что-то, и не одно. Так что продавливать обвинения до конца Засыпкин не станет. Себе дороже. Тогда зачем весь этот цирк? А затем, что Засыпкин видит перед собой не наследника Великого дома, а мальчишку в опале, сосланного папочкой на край империи, лишенного поддержки, лишенного связей, лишенного всего, кроме гордости. И Лысый рассчитывает, что эта гордость не стоит слишком дорого. Что молодой Морн прикинет расклад, поймет, что ему не нужны лишние проблемы, и отступит. Отдаст химеру, и все разойдутся довольными. Логичный расчет, разумный даже. Только вот Засыпкин не знает главного. Что отступать, я попросту не умею. Мы свернули с главной улицы в переулок, потом в другой, потом еще раз куда-то налево. Я не особо следил за маршрутом, но отметил, что улицы становились шире, дома богаче, а фонари горели чаще. Явно двигались в сторону приличного района. Командир шел впереди, не оглядываясь. Спина прямая, шаг размеренный, рука на рукояти меча по привычке, а не от угрозы. Хороший солдат. Выполняет приказы, не задает лишних вопросов, не лезет в политику. Такими империя держится. Таких ценят, награждают медалями и никогда не повышают выше определенного уровня, потому что наверху нужны совсем другие качества. Мы вышли на небольшую площадь и остановились у двухэтажного особняка из темного камня. Добротного и солидного, с коваными решетками на окнах и массивной дубовой дверью. Над крыльцом горел фонарь, отбрасывая длинные тени на мостовую. Не дворец, но и не хибара. Именно такой дом должен иметь успешный провинциальный чиновник. Достаточно богато, чтобы внушать уважение, но не настолько, чтобы вызывать вопросы о происхождении средств. Так вот, куда меня вели. Не в участок, не в камеру, прямиком к Засыпкину домой. Что ж, Лысый даже не пытается делать вид, что это официальный арест. Хорошо. Значит, мои расчеты верны. Командир поднялся на крыльцо и постучал три раза с паузы между ударами. Явно условный сигнал. Изнутри донеслись шаги, потом скрежет засова. Дверь открыл слуга, пожилой, сутулый, с лицом человека, который давно перестал удивляться чему-либо. Он окинул нас равнодушным взглядом, будто ночные визиты гвардейцев с задержанными были здесь обычным делом. Может, и были. «Господин Засыпкин ждет в кабинете», — сказал слуга. «Прошу следовать за мной». Я переступил порог, и дверь закрылась за моей спиной. Внутри пахло воском, старой бумагой и чем-то сладковатым. Прихожая была обставлена дорого, но безвкусно. Тяжелая мебель темного дерева, портьеры бордового бархата. На стенах картины с охотничьими сценами. Типичный интерьер человека, который хочет казаться тем, кем не является. Слуга повел меня по коридору, мимо закрытых дверей и лестницы на второй этаж. Гвардейцы остались у входа, и только командир шел следом, в двух шагах за моей спиной. Мы остановились у двери в конце коридора. Слуга постучал, дождался ответа и открыл. «Гость прибыл, господин». И отступил в сторону, пропуская меня. Кабинет оказался большим и темным, заставленным тяжелой мебелью. Массивный стол у окна, шкафы с книгами вдоль стен. В углу камин с тлеющими углями, которые бросали на стены красноватые отблески. На стенах — картины с морскими пейзажами. Видимо, хозяин считал себя человеком с тонким вкусом. Засыпкин сидел за столом, но когда я вошел, он даже не повернул головы. Смотрел куда-то в сторону камина и буквально лучился подобострастием. Городской магистрат, хозяин этого города, человек, который час назад пытался меня раздавить, сейчас напоминал дворовую собаку, которая учуяла хозяина с палкой. Интересно, очень интересно. Я проследил за его взглядом и увидел у камина фигуру. Спиной ко мне, лицом к огню. Дорогая одежда, прямая осанка, руки сцеплены за спиной. Стоит так, будто это его кабинет, а Засыпкин здесь просто мебель. Так вот оно что. Не магистрат меня сюда вызвал, и не он здесь главный. Фигура обернулась, и я увидел лицо, которое прежний Артем знал всю жизнь. Мой младший брат улыбнулся. «Ну, здравствуй, братец.